А вам по шапке не прилетит, ведь учеба начинается. Все в порядке, я проследил. Он справку получил и уже в деканат отправил, успокоил меня Михаил. Правда, теперь есть опасение, что на волне популярности он еще что-нибудь себе сломает, лишь бы остаться тут подольше. Но чего это все о нас, да о нас? Сам-то как, да у меня тоже все отлично. Жизнь бурлит и бьет ключом. Правда, иногда по голове, но это случайно, я почесал за ухом. А так все тоже. Правда, вот сегодня девушку прислали, если все получится, то будет помогать мне. Слушай, а пошли попитаемся, внезапно сменил тему Михаил. А то Серафимовна про тебя спрашивала, а мне и сказать нечего, а ты сам все им и расскажешь. Я согласился не раздумывая, питаться я согласен завсегда, особенно блюдами от Пелагеи. Нет, я не голодал, но исключительно полезный больничный завтрак давно переварился, а дома меня ждали только консервы и наверняка засохший в камень хлеб. Вот до чего же хорошо вернуться в привычную среду, хоть и ненадолго. Поварихи, увидев меня, тут же окружили и просто завалили вопросами про все произошедшие со мной за прошедшее время. Пару раз я даже ловил себя на мысли, что прошло как минимум несколько месяцев, иначе невозможно было объяснить такой интерес женщин ко мне. Внезапно я поймал кураж и решил, что нельзя огорчать представительниц столь важной для меня области. В моей интерпретации событий пули роями летали над головами, злобные шпионы ловились толпами и тут же без промедления сажались в воронки. И даже мусор с крыши летал исключительно для того, чтобы поражать советских граждан в моем лице. Правда, на всякий случай я полностью исключил причину недомогания руководства, выставив их людьми с мудрыми взглядами, которые не испытывали ни капли сомнения при принятии решений. Судя по восторгу на лицах, мой спич достиг цели. Ну как же, вот непосредственный участник, теперь можно будет поделиться самой правильной версией с подругами. Внезапно я обратил внимание за спины дам. На плите стояла здоровенная кастрюля, накрытая крышкой. Из-под крышки мощной струей вырывался пар. Хм, а ведь может получиться. Прудова, разиня такая. Проследив направление моего взгляда, первой среагировала Пелагея. Ой, да я только послушала немножечко, ничего же не произошло, только крепкости набралась, затараторила Зина, бросившись к плите. Ловко подняв крышку и выпустив огромный клуб пара, она заглянула внутрь и тут же сообщила всем, в самый раз, еще буквально минуточку, и готово. Разогнав поварих по рабочим местам, Серафимовна собственноручно навалила мне еды. Высказав таким образом респект и уважуху, она отправилась командовать куда-то вглубь кухни. Чего задумался? Михаил откусил хлеб и заработал ложкой. Да мысль пришла, как почесать под гипсом. Я размешивал сметану. Не знаешь, где есть много сжатого воздуха? Знаю, конечно, он кивнул головой. У нас же операции идут, там куча всего используется. Не, там же все чистые, мне совесть не позволит тратить, отказался я. Ну, тогда пошли после обеда в авточасть, там у них компрессор есть, они им колеса качают и продувают всякое. Немного подумав, он предложил другой вариант, годится. Я заткнулся и стал догонять Михаила. Вообще пришедшая мне в голову идея была простой. Взять и продуть струей сжатого воздуха все под гипсом. Я рассуждал просто. Ведь от чего чешется кожа, всякие частички отмирают и не дают новым нормально расти. В голову даже пришло научное название поверхности кожи – эпидермис. В обычной жизни мы большую часть сметаем одеждой и смываем умываниями всякими, а тут ничего такого нет. Конечно, еще остается проблема с закупоркой всяких пор, но тут уже ничего не поделать. Хотя и на это есть пара мыслей. Мужики, выслушав мои сбивчивые объяснения, молча подвели меня к стационарному компрессору с огромным ресивером и, сунув в руки шланг, показали, как открывать кран. Я тут же его вывернул на максимум и поднес конец шланга к торчащим из гипса пальцами. Буквально через пару секунд шипения сжатого воздуха от моего плеча вверх взвилась белая струя, и я застонал от удовольствия. Холодный поток воздуха прошелся беспощадной метлой, забирая с собой все, что плохо держалось. Не скажу за кожу, но частичек гипса оказалось неожиданно много. Поворочив немного шлангом, я закрыл кран, ибо воздух стал уже совсем ледяным. Если бы вы знали, как мне сейчас хорошо, я привалился к какому-то столбу. Боюсь показаться невежливым, но предупреждаю, что точно приду к вам еще пару раз минимум. Надо будет Василию Васильевичу рассказать, вон какая у тебя физиономия довольная стала, Михаил пораженно разглядывал медленно опускающееся облако. «Это еще чего, мужики, а у вас тальк есть?» Я внезапно вспомнил про еще один вариант использования талька. Ведь кроме посыпания детских жоп, его сыпят еще в колеса, предотвращая прилипание камеры к покрышке. «А то как же, мы, чай, не на лошадях ездим, мне показали на здоровенную банку с крышкой. Только ты шприц возьми, так наверняка сподручнее будет». Шприцем тут называлась длинная тонкая насадка на шланг. Самое то, чтобы было удобнее залезть в труднодоступное место и выдуть оттуда ненужное. Продавливая кожу пальцами около плеча, я аккуратно засыпал как можно глубже немного талька. «Давай я сяду, а ты пшикни сверху, чтобы мне продуло до пальцев», — предложил я подработку Михаилу. «Только глаза береги, назад тоже может полететь». «Да легко». Он подозрительно быстро согласился. «Садись». Недолго думая, я сел прямо на пол. Михаил тут же повернул кран и сунул шипящий шприц под обрез гипса. Внезапно от наблюдающих за действом мужиков послышался смех, плавно переходящий в ржач со слезами. «Ндас, я как-то не учел, что талька у нас много и он сухой». «Нет, струя воздуха дотащила его до пальцев, но она же и выдула назад столько же, если не больше». И, конечно, Михаил полностью пропустил мое предупреждение мимо ушей, и теперь за моей спиной растерянно хлопала глазами заготовка, если не для Деда Мороза, то для Снеговика точно. Я растерянно обернулся, вокруг нас все было в белом, и в цирк ходить не надо. «Ладно, идите вон умывайтесь, а тут стажеры приберут», вытирая слезы, скомандовал нам Завгар. Оставив на полу четкие отпечатки своих тел, мы пошли в указанном направлении. «Надо будет в следующий раз чем-то перекрыть поток воздуха вверх», — умывающийся Михаил внезапно выдал распредложение. «Манжету какую-нибудь резиновую надеть или изоленту у ребят попросить». «Надо будет», — согласился я и прислушался к ощущениям в руке, но и так отлично получилось. «Светлана Игоревна, как я рад вас видеть». Зайдя в подъезд, я искренне порадовался виду вскинувшегося Цербера. «Вы не поверите, но там, где я был, очень не хватало таких обязательных людей, как вы. Добрый день. Не скрою, ваши слова мне приятны, но что это с вами?» Чуть показав уголками губ улыбку, она тщательно изучала меня, буквально сканируя своими глазами каждый сантиметр моей тушки. «А, не беспокойтесь, это глупости всякие были. И прошли», — я качнул рукой в гипсе. «Сказали, что скоро снимут». «Хорошо, вы можете проходить». Цербер что-то решила про себя и вернулась к своим делам. «Надо же, вы можете. Интересно, а сменит ли она свое отношение, если домуправша ей прикажет? Ну там этот товарищ очень важен для нас, следите, чтобы ступеньки к его двери всегда блестели. Или нет, лучше по-собачьи, свой, друг, любить. Хотя, нужно ли мне обожание такого Цербера? С нее станется, начнет следить за моим режимом и чай по утрам таскать, а оно мне надо». Сорвав пломбы, выудил из кармана штанов ключ и открыл им дверь. Разувшись, я прошелся по квартире, пытаясь найти изменения. От кошки осталось только выдавленное пятно на кровати. Судя по глубине, она сюда еще пару раз приходила, пользуясь открытой форточкой. Подойдя к окну, я на всякий случай поискал ее глазами. Нет, нигде не видно. «Ну и ладно, надо будет», — помяукает. Передернувшись от внезапно налетевшего холодного сквозняка, я закрыл форточку. Пройдя на кухню, я задумчиво рассматривал высохшую половину буханки хлеба и прикидывал, что с ней можно сделать. По идее, если добыть немного пара, то хлеб должен размягчиться. Хотя, надо предварительно попробовать разрезать. Вдруг внутри остался мякиш, но мои размышления прервал длинный и требовательный звонок в дверь. Я подождал немного, дожидаясь криков и пинков в дверь. Ну, вдруг у Малиева есть преемник, но меня ждал облом. Стоящий за дверью не выказывал никакого беспокойства. Подождав еще немножко, я решил, что дальше заставлять ждать уже неприлично, и открыл дверь. За дверью оказалась Антонина Петровна. Надо же, как быстро доходит известие о моем появлении. Интересно, Цербер сама сбегала или передала каким-то другим способом? Телефона вроде на столе не видно было, да и вроде не по чину он ей. «Товарищ Брянцев, добрый день, вы не передумали?» «Добрый день, а о чем я должен быть передумать?» «Да вы проходите, чего в дверях стоять?» Я открыл дверь пошире. Про домработницу, она не двинулась с места. «О, а вы уже нашли?» Я удивился такой скорости. «Конечно». Она протянула руку и буквально вытащила с подъема лестницы на площадку девушку. Та как-то робко взглянула на меня и кивнула в приветствии. «Надо же, Стоит поглядеть на нее, как сразу становится понятна присказка «на дело все дорого и богато». Ладно, если какую-то конструкцию на голове принять за прическу, то зачем поверх накидывать платок в крупный горошек и завязывать его узлом под подбородком? А бусы из здоровенных розовых шариков и зеленая кофта поверх платья? Хотя, чего это я начал выпендриваться? Может, это сейчас самый писк моды, и мне подали товар лицом? Тем более, давайте пройдем и поговорим, не в дверях же разговаривать. Домоправша почти промаршировала прямиком в зал и, поправив юбку, буквально упала на стул. Потенциальная домработница втащила здоровенный чемодан и, как-то странно семеня, двинулась следом. Евдокия Михайловна Куркина, моя родственница, отрекомендовали мне девушку, стоило мне зайти в комнату. Правда, очень дальняя, но это не отменяет сам факт. Как же такую красоту отпустили в город? Ведь осень, на носу уборки всякие, а тут пару рук из хозяйства долой. Епиграф Федорович, у нас очень хороший председатель. Внезапно очень мелодичным голосом отозвалась Евдокия. И я еще в начале лета приехала. Завалила? Сочувственно спросил я. Нет, по конкурсу не прошла. Она мотнула головой. В смысле? Теперь уже пришла пора удивляться мне. В Москву ездила. В театральное хотела поступить. Сказали, что мало артистичности. Она вздохнула. Но я настойчивая. Подготовлюсь получше и на следующий год обязательно поступлю. Похвально, не смог не признать я. Но сможете пережить-то? Домработница и будущая театральная дива как-то несовместимы. Да что там совмещать-то? Вы один, работы много не будет, да и как будто роль играть буду. Знаете, как Орлова играла Анюту в «Веселых ребятах». Тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюг. Она внезапно взмахнула руками и как-то странно завертелась. Хватит. Антонина Петровна хлопнула ладонью по столу. Ты вместо этих выкрутасов лучше скажи, что делать умеешь и сколько денег просишь. Да все умею делать, как-то разом сникла девушка. И хочется 150, если с проживанием. Ишь ты, 100 рублей на первые 3 месяца, и ни копейкой больше. А там посмотрим. Еще один удар по столу. Согласны? Она повернулась всем телом ко мне. Конечно. А смысл сопротивляться, если домоправша все уже давно за нас решила? Не говорить же ей, что в бюджете у меня на это было ровно в 2 раза больше. Ну вот и отлично. Я тогда пошла к себе, она развернулась и пошла к двери. Ну, Евдокия, я подождал, пока дверь не закроется, признаюсь честно, я в таком же смущении, что и вы. А это почему же? На меня уставились 2 густо обведенных чем-то черным глаза. Надо же, слово «макияж» ей тоже знакомо. Да я тут даже не ночевал еще ни разу, а тут такой напор и натиск. Я улыбнулся. У нас с вами даже есть нечего, кроме консерв и засохшего хлеба. Так я сейчас в магазин сбегаю. Не получится. Денег тоже нет. Вернее, они есть, но за ними надо идти. Остановил я ее порыв. И чего это я протупил и не заглянул в сейф? А сейчас идти уже лень. Ну и ладно, сейчас хлеб размягчу и устроим роскошный ужин. Вы хоть устроитесь вначале, торопиться некуда. Евдокия, немного успокоившись и отойдя от столь резкой перемены в своей жизни, оказалась нормальной девчонкой. Особенно когда она сняла все свои дорогие причиндалы и наконец-то смыла весь макияж. Мы нарезали хлеб, немного подержали его над кипящей кастрюлькой и в самом деле получился шикарный ужин. Уже ближе к концу трапезы Евдокия вспомнила, что у нее в чемодане были остатки чая, так что наш ужин завершился на очень положительной ноте. Еще раз напомнив Евдокии, чтобы она не стеснялась и осваивалась по максимуму, я пошел в спальню. Хоть на кровати и не было простынь, я все равно разделся до трусов и нырнул под покрывало, прямо на голый матрас. Надо будет завтра не забыть про постельное белье. Поставив громко тикающий будильник на 6 часов, я повернулся на бок и как-то легко и быстро скользнул в объятия Морфея. Бабах, шандарах. Протяжный звук чего-то покатившегося подбросил меня на кровати. Еще мало чего соображая, я кинулся навстречу неприятностям. В зале пусто, на кухне горит свет. На полу сидела Евдокия в окружении кучи кухонной посуды. Надо же, а казан у нас откуда? Внезапно из-за домработницы, легонько боднув ее головой, вышла уже знакомая мне кошка. И это здесь. Как она сюда попала? Вроде форточку я не открывал. На меня взглянули широко открытыми глазами. Вячеслав Владимирович, с добрым утром. Глава 5, и вас с добрым утром. Протянув руку, я помог Евдокии встать с пола. Поднявшись на ноги, она отряхнула и без того чистую юбку и принялась собирать разбросанное. «У-у-у, уйди, нечисть хвостатая!» Она ногой отпихнула ластящуюся кошку. «Вы знаете, чья она, Манька-то?» «Да ничья», подвесив сковородку за ручку, Евдокия еще раз отпихнула ногой добивающуюся своего кошку. «Но безобразия от нее нет, и Антонине Петровне регулярно мышей приносит, так что не гонит ее никто. Ну раз полезный член общества, то тогда ладно». Обнаружив, что до сих пор в трусах, я махнул рукой и пошел назад. Глянув на стоящий около кровати пузатый будильник, я решил, что смысла ложиться и пытаться досыпать никакого нет. Ну, разве что полчасика просто поваляться в кровати, пытаясь одновременно устроиться поудобнее и отгоняя мысль о том, что вставать все-таки скоро придется. Немного подумав, я щелкнул флажком будильника и пошел умываться. Поелозив пальцем по зубам перед зеркалом, я сделал вид, что почистил зубы. Пока болтал воду во рту, в голову пришла мысль, что удар по голове в самом деле что-то там сдвинул у меня в мозгах. Ну, почему бы тупо не взять в больнице свои старые мыльные принадлежности? Сомневаюсь, что стоило мне выехать, как Михаил взял и все выбросил. Так как полотенца не было, я честно попытался смахнуть воду с лица ладонями. Получилось плохо, поэтому пока не высохнет окончательно, буду делать вид, что так и задумано. «Садитесь завтракать, я чай сготовила», — послышалось с кухни. Вот ведь есть некая прелесть побыть привилегированным буржуем. На столе стояла исходящая паром большая кружка чая в окружении тарелок, на которых живописно было разложено содержимое консервных банок, а сиротливо лежащая пара кусков хлеба превратилась в этакое роскошество и только подчеркивала шикарность окружающей обстановки. «Как хорошо у вас получилось», — потирая ладони, поблагодарил я. «Да ну что там, консерву открыть да выложить. Вот борщ настоящий сварить уметь надо. Ну, за этим дело не станет, скоро сможете порадовать, если желание не пропадет». Подставив ладонь под вилку, чтобы не капнуло на стол, я утащил первый кусок в рот. «Давайте так, сейчас я на станцию, потом там возьму денег и вернусь. Это где-то пара-тройка часов примерно. За это время вы посмотрите, пожалуйста, что купить надо нам. Ну, начиная от продуктов и заканчивая простынками всякими. А потом вы за покупками, а я дальше в больницу. Годится такой план? Хорошо, я все сделаю точь в точь». Она закивала головой. «Ну-ну, вот я не я буду, что стоит мне выйти, как домоправша еще и проконтролирует ее с ног до головы». Идя по улице, поймал себя на мысли, что зажрался. Казалось бы, всего несколько раз свозили на машине, а ноги уже делают мне одолжение и двигаются с большим нежеланием. Дескать, где наша маленькая, но уже персональная карета? В отместку я им пообещал, что и до больницы пойду пешком, а не проеду кругалем на автобусе. Но вообще надо спортом каким-нибудь заняться будет. Алевтина опередила меня и уже гоняла чай в редакторской. Поздоровавшись, я оценил объем работы, того самого организованного беспорядка, и след простыл. Оказалось, что в комнате было аж целых два стола, причем один был очень основательным, с кучей полочек по обеим сторонам. «Нашли что-нибудь интересное?» «Да, вот, поглядите», — она протянула мне пухлую папку. Сев за свободный стол и развязав завязки, я углубился в ее содержимое. Через некоторое время мои уши начали предательски олеть от стыда. Внутри были собраны предложения по улучшению эфира радиостанции, причем проработанные гораздо более глубже, чем мои. И даже то, что на большинстве из них стояли запрещающие визы Грачева с теми же самыми словами, не помогло снизить накал свечения моих ушей. И вот ведь Малеев, какой оказался редиской, ни словом не обмолвился, что я стучусь в уже однажды закрытые ворота. «Магнитофоны ему подавай, понимаешь? Вон, стоит один, освобожденный из-под оков бумаг, бери и пользуй». «Ну, по крайней мере так думаю, что это магнитофон». Я задумчиво поводил пальцем по черной поверхности. Судя по габаритам и расположению одинокой катушки без пленки, эта штука изначально проектировалась как стационарная, так что никаких интервью со знатными колхозниками и колхозницами нам в ближайшее время не светит. Немного побаловавшись переключателями, я с горечью расстался с мыслью о записи всяких джинглов и переходов. Развернув этот гроб, я заглянул через щели вентиляции внутрь. Несколько ламп и аж три мотора. Не, этой штуке рядом с микрофоном делать нечего. Ладно, как звать-то тебя, чудо инженерной мысли? Посмотрел на надписи сзади. Надо же, студийный магнитофон МАК-2, выпущен каким-то Винилис вместе с экспериментальным заводом Всесоюзного радиокомитета, серийный номер 18. Везет же мне на Нове. Надо будет поговорить с москвичами. Наверняка кто-то уже успел поработать с такой техникой и подскажет, какие у него болячки. Ладно, хорошего помаленьку. Я оттолкнулся от игрушки. Что там нынче творится вокруг? Я посмотрела и постаралась разложить все новости по районам. Мне подали уже знакомую папку. Мне кажется, что так будет лучше. Немного поразмыслив, я признал полезность ее задумки. Как раз начну закладывать базу под будущие перебивки, а потом все в эфире услышат. Трам-парам-бам. А теперь новости Конаковского района, и вуаля, мы наконец новой фишкой. Очень хорошо, прямо отлично, похвалил я ее. А вот после эфира далеко не убегайте, пожалуйста, в театр пойдем. Вот вы там давно были, хотя, чего это я спрашиваю? Товарищ, сюда посторонним нельзя. Мне навстречу из-за стола поднялся милиционер. Надо же, секретчик наконец-то поставил пост. Не прошло и года после всех событий. Вызовите, пожалуйста, Игоря Степановича или кто его замещает. Мне было откровенно лень устраивать представление, да я свой, пустите меня. Однако никому никуда не пришлось идти. Услышав знакомый голос, из своей комнаты выглянул Михайлюк и громогласно позвал к себе. Оказалось, что теперь у меня есть офигенных размеров пропуск, сделанный в виде маленькой книжечки. Как и полагается подобным вещам, снаружи была темно-бордовая обложка, а внутри все было заставлено какими-то печатями. Почему не сделали в формате еще одного удостоверения, я не знаю. Хмыкнув после разглядывания сего шедевра, я расписался в журнале за получение и пошел в дежурную. Открыв дверь, я обнаружил практически полную реинкарнацию того бардака, что ранее творился у нас в редакторской. Все горизонтальные поверхности были покрыты бумагами и схемами. Посередине этого бумажного моря, в клубах табачного дыма, виднелась всклокоченная голова Андрея. «Привет, ты там поаккуратнее, огонек какой попадет мимо и загорится все», начал капитанствовать я, выискивая путь, по которому можно пробраться к сейфу. «Здорово, да я осторожно, просто хрень тут какая-то нарисована». А спросить ни у кого. Может, глянешь, зачем тут конденсатор? Мне стало интересно, над чем же ломает голову мой непосредственный начальник. Вот смотри, тут входные клеммы, вот выходные, вот схема питания, вот усилитель. Андрей широкими жестами мне показывал участки схемы. А вот конденсатор. На кой черт он тут? Я пробежался глазами по схеме. В самом деле, прямо на входе усилителя нарисован конденсатор, который одним выводом сидит на земле. Была бы рядом индуктивность, то фильтр нижних частот получился бы, но зачем он усилителю на входе? Фигня какая-то. А что за схема? Регенеративный блок. А в реальности как? Я пошарил рядом в поисках подсказки к этому регенеративному блоку. Не знаю, чего ищешь? Да инструкцию хоть какую-нибудь, что это за хитрый блок такой. На, я уже смотрел, мне в руки сунули грубо сшитую пачку листов. Так, регенеративный блок РБ-01 предназначен для повышения уровня сигнала при отсутствии возможности обеспечения ПЛПН. БРРР, вот почему нельзя простым языком написать, что это за ПЛ и ПН, инженеры хреновы. Обругав про себя достижение отечественного канцелярита, я начал продираться через скопище других аббревиатур. Внезапно ко мне пришло озарение. Эту штуку предлагалось вставлять в разрыв кабеля где-нибудь далеко в полях или глубоких лесах, где с электричеством полный швах. По одному кабелю подавалось сразу и питание, и полезный сигнал. Эта штука усиливала получаемый сигнал и передавала его дальше. Странно, неужели не проще взять и поднять мощность на входе? Там же буквально сотни ватт надо. Сдается мне, что перепутала чертежница просто. Наконец я оторвался от Зауми и посмотрел уже другим взглядом на схему. Конденсатор должен стоять не параллельно, а последовательно. В итоге постоянная составляющая уходит на схему питания, а сигнал на усилитель. А ведь точно, обрадовался неизвестно чему Андрей. Вот тогда все сходятся. Надо рекламацию не забыть составить. А вот открыл бы форточку и не сидел бы в клубах дыма, сообразил бы сам. Обрадовавшись маленькой победе, я открыл сейф. Как там вообще дело движется? Да потихоньку. Все уже почти смонтировали, только для запуска опять чего-то не хватает. Аккуратно складывая схему, он расстроенно махнул рукой. Сегодня с Москвой ругались полтора часа из кабинета Малеева. Кстати, как он там? Не знаю, я только вот сейчас пойду. Но привет передам обязательно. Взяв пачку денег побольше, я закрыл сейф. Давай, главное помягче там, чтобы не волновался лишний раз. Обязательно. Ну, и вы тут соответствуете. По пути в театр я рассказал Алевтине о нашем интересе к театру и о ее роли в этом. Попутно вкинул свою идею с короткими музыкальными заставками. Судя по ее задумчиво поджатым губам, идея упала на благодатную почву. «Добрый день, нам бы увидеть», я сверился с бумажкой, Георгия Адольфовича Георгиевского. «А вы кто такие?» Поверх очков уставилась на нас оторвавшаяся от вязания бабулька. «Мы с Радио, он нас ждет», опередила меня Алевтина. «Ну, коли ждет, так проходите в зал, он там сейчас на репетиции», вахтерша показала нам спицей направление. «Надо же, как легко оказалось пройти в театр через служебный вход. Интересно, вечером тут такая же лафа или бдительность начнет зашкаливать в поисках всяких халявщиков?» «Стоп, Людмила, ну куда же вы пошли?» Внезапно в коридор ворвался громкий голос. «Петя, а вы должны быть возле Дмитрия Павловича. Ну что же вы так? Давайте сначала». Чтобы не мешать, мы тихонько прокрались на задний ряд. Я вовсю крутил головой, первый раз оказавшись в театре на репетиции. На сцене стояла какая-то скамейка, вокруг которой стояли актеры в повседневной одежде. Совершенно пустой зал. Только в районе третьего или четвертого ряда стоял стол, за которым сидели два мужика. «Как понимаю, кто-то из них нам и нужен». «Стоп, не верю, Людмила, это вы слепнете, а не Оля». Один из сидящих вскочил и начал экспрессивно размахивать руками. «Вы никак не могли заметить препятствие, вы должны удариться, показать, что вам больно. Понимаете, адская боль должна пронзить вас, а я вижу одни хихоньки». Ее друзья, наклонившись ко мне, шепотом сказала Алевтина. «Виктор Розов написал, мы думали сделать постановку, но худрук почему-то отказался». «Не читал», наблюдая за происходящим на сцене, также шепотом ответил я. «У меня интересы больше по технике пока». «Нет, все не так, давайте сделаем перерыв», вскричал после очередной попытки режиссер. 15 минут, наконец-то, мы поднялись и подошли к столу, ожидая, когда нас заметит. Оба мужика громко спорили о том, должен ли быть какой-то фат на арьерсцене. Я покосился на Алевтину, та переводила взгляд с одного на другого, следя за дискуссией. «Дайте мне малый словарь театральных терминов, я тоже хочу понимать хотя бы в первом приближении. Товарищи, кто вы такие и что вам надо?» Внезапно прервав спор, обратился к нам невысокий мужчина с широким лицом. «Нам бы товарища Георгиевского». «Мы с Радио», снова все взяла в свои руки Алевтина. «Я Георгиевский». «Вы по поводу прослушивания на выходных?» Он раздраженно начал собирать разбросанные по столу бумаги. «И по нему тоже, но об этом если можно, то чуть позже с девушкой. У меня есть вопрос, в реализации которого вы наверняка сможете нам помочь». Услышав про джинглы и заставки, Георгий Адольфович намертво завис. Реально, был человек, и бах, статуя. Стоит, не шевелится и, кажется, даже не дышит. «В принципе, не вижу ничего невыполнимого». Вскоре он отвис. «Труппа у меня слаженная, и посвистят, и покричат, если надо. Но вообще задача интересная, надо мне обдумать. Давайте после выходных, когда прослушивание завершим, приходите еще раз. Заодно и я накидаю пришедшего в голову», заверив его, что буду непременно и точно в срок. Я откланялся, оставив его на растерзание Алевтины. Быстренько закинув деньги Евдокии, я скорым шагом двинулся в сторону больницы. Наверняка уже все гляделки проглядели, разыскивая меня на процедуры. Я сидел и разглядывал Ирину Евгеньевну, стоящую за спиной у врача. Сложив руки на груди, она в ответ разглядывала меня. Ее губы то складывались в ироничную улыбку, то поджимались, словно она хотела что-то сказать и не решалась перебить доктора. «И все, окончательно снимаем. Больше в этом необходимости не будет». Удивленный таким состоянием главной медсестры, я полностью пропустил речь доктора. «Надо же, оказывается, когда она не сверлит тебя глазами, то очень даже симпатичная. А как же рентген?» Вернувшись в реальность, я попытался замаскировать свое отсутствие. «Я же сказал, через пару дней, вы чем слушали?» Доктор посуровевшим взглядом начал меня разглядывать. Главсестра всем своим видом поддержала его обвинение, сменив позу на руки в пояс. «Вот, все хорошо, я виноват, но зачем она чуть качнулась влево-вправо, ухами? В одно влетело, в другое, естественно, вылетело. Не ожидал, что так быстро, вот и отвлекся чуточку. Я пытался не обращать внимания на изгибы фигуры главсестры, но периферийное зрение отчаянно предавало меня, мешая сосредоточиться на враче. Ну раз ухами, то тогда ладно, но все равно, витаминчиками не пренебрегайте, закрывая историю болезни, доктор сменил гнев на милость. «Я прослежу», — внезапно подала голос Ирина Евгеньевна. «Отлично, тогда я спокоен», — вручая ей историю болезни, поднялся врач. «Коржицкая где?» — уже у Малеева, не сводя с меня глаз, ответила медсестра. «Совсем хорошо», — произнес он и двинулся к двери. «Брянцев». Я попытался было двинуться следом за доктором, но был остановлен медсестрой. «А как же витамины?» «Ну, так дадите мне их с собой, я их грызть буду время от времени». Внезапно я понял, что меня ждет впереди. «Ложись на живот и приспусти штаны», — скомандовала она, снимая салфетку со стоящего рядом столика. Немного покряхтев для приличия, я положил голову на сложенные руки и от нечего делать начал прислушиваться к звукам за спиной. Вот она собрала шприц, открыла какую-то емкость, видимо с теми самыми витаминами, небольшая пауза, легкий стук пальцем по стеклу. Внезапно моей заднице коснулось что-то мокрое и очень холодное. Ватка со спиртом, понял я сразу после начала круговых движений. Лежи спокойно, да расслабься же. Ну, вот как можно расслабиться, когда все твое внимание сосредоточено там, на самом главном органе человека. Только-только начало все приходить в себя после обжигающего холода спирта, как горячие пальцы, легко касаясь кожи, окружили место укола. Снова ватка, только теперь уже почему-то горячая, сильно прижавшись на пару секунд, она исчезает. Уф. Аккуратно перевернувшись на спину, я сел на кушетке, пытаясь незаметно поправить выпирающий холмик на штанах. Хорошо, что она не видит моих манипуляций, отошла к тумбочке и, стоя ко мне спиной, чем-то там легонько брякала. Я встал и, подтянув штаны, сделал шаг вперед, пытаясь рукой поймать конец ремня. Да где же он? Я крутнулся на месте, пытаясь его обнаружить. Вячеслав. Перед мной стояла улыбающаяся медсестра. Обе ее руки были согнуты в локтях и подняты вверх. В правой был наполненный чем-то шприц, а в левой белела еще одна ватка. Разве не все? Я команды встать не давала, а ну назад. Она резко шагнула вперед, пытаясь вернуть меня на койку. Однако я, пытаясь расшифровать ее улыбку, затупил с ответными движениями. Мягкие полушария груди упруго ткнулись в меня, тут же вызвав в организме какую-то сладкую волну истомы, прокатившуюся к пяткам. Мое тело вздрогнуло в легкой судороге, и я, действуя на одних инстинктах, легонько притянул ее к себе. Ее глаза заметались, высматривая на моем лице какие-то только ей понятные знаки. Продолжая заложенную тысячами поколений программу, я провел ладонями вниз по ее спине, останавливаясь на столь приятных выпуклостях. Внезапно ее глаза поймали мой взгляд, и она резко прижалась крепче, заставив меня чуть покачнуться назад. Склонив голову, я всем телом почувствовал, как она потянулась вверх. Мои губы осторожно прикоснулись к ней, опасаясь нарушить очарование момента. Но прошло буквально пара секунд, как в голове поднялась горячая волна, сметая всяческие опасения по поводу дальнейших прикосновений. Нет, не сейчас. Внезапно она как-то ловко вывернулась у меня из объятий. Я так не могу. Глава 6. Я стоял столбом, не представляя, что можно сделать в такой ситуации. Не шагать же следом, разведя руки в стороны и вытянув губы уточкой, положив шприц обратно на поднос, главсестра как-то оценивающе на меня посмотрела, задумчиво кивнула чему-то и, резко развернувшись, вышла из палаты. И вот как все это прикажете понимать, хотя, чего тут думать, раз по физиономии ответка не прилетела, то как минимум я ей не противен, а раз так, то значит в дальнейшем возможны разные варианты, главное, не пропустить по привычке намеков. Проверив, что ничего нигде не болтается, я вышел в коридор. Товарищ Брянцев, не забудьте, пожалуйста, про завтрашние процедуры и не опаздывайте больше. Около сестринского поста, заполняя какой-то журнал, стояла Ирина Евгеньевна, снова строгая и неприступная, как и полагается главсестре. «Обязательно», — согласился я, старательно удавливая в себе желание сказать какую-нибудь глупость. «А мне к Малееву можно? Полчаса, не более». Кивнув, я толкнул дверь в соседнюю палату. Алексей Павлович выглядел гораздо лучше, чем вчера. Если бы не горка каких-то бутылочек на тумбочке около кровати, то вполне можно представить, что мы в каком-то санатории. Правда, в санатории медсестры не притаскивают кучу подушек, организуя из кровати сидячее рабочее место, но это все мелочи. Вдруг он соседей обобрал, пока они на процедурах прохлаждались. Улыбнувшись, я поздоровался и, присев рядом, медленно и очень подробно рассказал, что происходит во временно оставленном начальством подразделении, пытаясь всячески сгладить острые углы. И если известие про очередную задержку от москвичей он воспринял спокойно, то рассказ об успехах Ришар заставил его оживиться. «Да, мне Алевтину тоже хвалили», — он переложил какую-то папку. «Идей у нее много хороших, но к микрофону пока ее не подпускай, слышишь, я хоть и уверен в ней, но, пока ответ от МГБ не пришел, не будем рисковать. Ты лучше расскажи, что с прослушиванием на выходных делаете». «Да все отлично идет. Прямо сейчас она в драмтеатре с худруком все обговаривает. Мы там прямо в перерыв репетиции вклинились, и он сразу с Ришар общий язык нашел. Вы там поаккуратнее, не испортите отношения с Георгием Адольфовичем, очень тяжелый в общении человек», тут же выдал очередное ценное указание Малеев. «Странно, а мне он показался вполне себе адекватным. Но больному нужны положительные эмоции, поэтому я всем своим видом выразил полнейшее согласие с мнением начальства. Выдав еще немного указаний в духе «вы там делайте хорошие, а плохое не делайте», он отпустил меня. «А Лев Наумович где?» Выйдя в коридор, поинтересовался я у медсестры. «Может, еще чего узнаю про современную вычислительную технику. Ну, или подскажу, если только опять в лужу не сяду, Дашевский». «Так он выписался уже». Медсестра оглядела меня с ног до головы, словно оценивая мое состояние. «А адрес его домашний есть? А то со всеми этими событиями мы не договорили». Я постарался сделать вид, что не очень-то и хотелось, но надо бы. «Наверняка в регистратуре есть, обратитесь туда», вернувшись к своим занятиям, ответила медсестра. «Ну, в регистратуру, так в регистратуру. Как же хорошо, что тут еще нет всех этих заморочек про персональные данные». Спустившись на первый этаж, я без каких-либо проблем в регистратуре добыл адрес Льва, и что-то сомневаюсь, что это стало результатом моих улыбок и комплиментов. Наговорившись с дамами, я спустился в старую спальню и забрал зубную щетку вместе с бритвой, попутно сотворив из полотенца этакий редикюльчик, чтобы не отсвечивать. «Ну, и чего тут у тебя не работает?» — риторически спросил я, глядя на потроха магнитофона. Вернувшись на станцию, я с помощью инструментов Михалыча снял кожух с этого чуда современной техники в надежде по-быстрому найти поломку. С умным видом я смотрел на лампы и путаницу проводов, пытаясь обнаружить подсказку. Однако все лампы были на месте, следов выхода волшебного дыма, на котором работает вся электроника, не наблюдалось, поэтому я решился включить это чудо радиотехнического машиностроения в розетку. Поставив рядом тяжеленный ящик, который являлся блоком питания, я соединил кабеля и воткнул вилку в розетку. Щелкнув здоровенным тумблером ВКЛ, я вскоре наблюдал ровное свечение катодов всех ламп. «Ладно, тогда сделаю предварительный вывод, что электрика рабочая». Наклонившись, я стал разбираться с панелью управления. «Три головки, два переключателя, ну, что может пойти не так?» Поглядев в инструкции, как заправлять пленку, я достал вторую бобину и, установив ее на приемный вал, сделал несколько оборотов, зажимая конец пленки. Опускаю прижимный ролик, правый галетник на воспроизведение, левый на проигрывание и выключатель на пуск. Внутри магнитофона тихонько взвыли разгоняющиеся двигатели. Ух, как бобины быстро завертелись. Перемотка, что ли? Пока я размышлял над нормальностью скорости магнитофона, раздался легкий щелчок, и правая бобина завертелась гораздо быстрее, шлепая хвостом пленки по всем выступающим частям. Левая же, вращаясь по инерции, мгновенно обеспечила меня восхитительно шуршащей горкой пленки перед носом. Остановив магнитофон, я решил наконец-то почитать про характеристики. Проглядел табличку и присвистнул. Представляете, при скорости протяжки почти в полметра в секунду эта штука выдавала полосу всего в 7 кГц, где мои 19 см и 25 кГц. Кто вспомнил про стерео и 4 дорожки, получите одну и, расписываясь, не обляпайтесь. А полной бобины хватает всего на 12 минут. Что они изначально собирались записывать такими огрызками? Это ведь на одну мою трансляцию надо аж 10 катушек. Намотав назад пленку на подающую катушку, я вздохнул и покрутил хвостик перед глазами. Если верить надписи на найденном конверте, то это некий тип S, жесткая, с одной стороны матовая и на взгляд в отражении довольно-таки шершавая. Рвется, я зажал в руках и потянул в разные стороны, довольно тяжело. Но магнитофон чпокнул ее в лед. Интересно, это был дефект пленки или муфту на приемном заклинило. Однако, сунув нос в лентопротяжку, Я не обнаружил ничего знакомого. Гении отечественной звукозаписи тупо поставили три мотора, без всяких муфт и прочих заморочек в кинематике. Но как же они обеспечивали равномерность вращения и равные скорости подачи и смотки? Разобрал-таки, от двери послышался голос Михалыча. А чего, любоваться им, что ли? Да и если не починю, так хоть интерес потешу, ответил я, прокручивая пальцем маховик Танвала. И как? Да пока никак. Всех результатов пока только то, что пленку порвал, причем не напрягаясь. Это да, он начал неспешно набивать трубку. Он еще и греется сильно, так что ты его без присмотра не оставляй. Дотянувшись рукой до блока питания, я пощупал заднюю панель. В самом деле, из вентиляционных отверстий уже выходил довольно горячий воздух. Чего им, жалко было побольше дырок навертеть. Спасибо за предупреждение, я щелкнул выключателем. Но вообще изначально, Михалыч выпустил вверх ароматный клуб дыма, Малеев просил Днепр, но получил вот это. Сказали, что он лучше и современней. Ну, вообще-то они правы. Как минимум насчет современности, я поднял со стола инструкцию. Если ей верить, то он всего год назад сделан. Не, их делают то ли с 48 го, то ли с 47 го, не согласился Михалыч. Хотя руку на отсечение не дам. Я еще раз посмотрел в инструкцию, потом повернул к себе заднюю панель. Аппарат с серийным номером 18. Их что, по одной штуке раз в полгода выпускают? Ндас, слушай, вопрос есть. Как в этих моторах скорость регулируется? А то я мельком глянул и не вижу ничего знакомого. А чего тут у нас? Повелитель аппаратный подошел поближе и глянул на разложенные потроха. О, полтинник от кинопередвижки. Обычный центробежный регулятор, как на паровозе. Чего? Я переводил взгляд с моторчика на Михалыча и обратно. Ну, вот тут, он показал мундштуком на заднюю часть мотора, стоит центробежный регулятор, вал, на нем на подпружиненных штангах грузики. Крутится быстро, грузики центробежной силой растаскивает, штанги расходятся, тяга толкает движок реостата. Сопротивление вырастает, мотор начинает крутиться медленней, пружина сводит грузики назад, тяга тащит реостат назад, сопротивление падает, мотор начинает крутиться быстрее. И вот где установится равновесие пружинки с центробежной силой, с той скоростью и крутится мотор. Ядрёна кочерыжка, протянул я, вот тебе и дремучие предки. Оставшийся в будущем Олимп 005 со своим кварцевым стабилизатором скорости нервно курит в углу. Да не, конструкция довольно надежная, не понял меня Михалыч. Правда, регулярно приходится разбирать и чуточку поворачивать катушку реостата, чтобы ползунок ходил по невышерканному месту. Взяв отвертку, я быстренько снял заднюю крышку у двигателя. В самом деле, прямо рядом с крыльчаткой вентилятора стоял описываемый регулятор. Проследив глазами по выходам, я обнаружил рядом с двигателем еще один здоровенный реостат. Ага, теперь все понятно. Большое сопротивление обеспечивает грубую настройку частоты вращения, а регулятор держит обороты постоянными. Заодно если покрутить реостат, то можно и мощность двигателя косвенно поменять. А на дикие потери энергии и нагрев в этом времени принято плевать. Я снова включил магнитофон, только на этот раз не стал заправлять пленку. Щелкнув пуском, я капельку полюбовался двигающимся туда-сюда регулятором и попробовал остановить приемную катушку, надавив на нее пальцем. Довольно быстро под пальцем стало горячо, а катушка и не подумала останавливаться. Аккуратно залез внутрь отверткой и покрутил винтик реостата. Вторая попытка остановить тоже окончилась неудачей, но усилие явно стало гораздо меньше. Выкрутив все на максимум, я наконец-то смог остановить приемную бобину. Но все равно, на мой привередливый взгляд, до идеала было далековато. «Михалыч, а у тебя есть лишний гасящий резистор?» «Что-то типа этого», я показал отверткой. «Откуда у меня на станции такие маленькие?» «Ну, вдруг где завалялись?» Я задумчиво прикидывал варианты. «Так ты возьми временно от третьего мотора, все равно он не работает. В самом деле, левый мотор используется только для перемотки назад, а при обычном воспроизведении или записи катушка крутится сама по себе». Быстренько притащил паяльник и, перепаяв реостат последовательно к имеющемуся, снова запустил всю конструкцию. «Пофиг на то, что не будет теперь перемотки назад. Чай, не барин, переставить катушки местами не надорвусь. Вот теперь красота, я даже почувствовал небольшую гордость, останавливая легким движением пальца приемную бобину. Снова зарядив пленку на воспроизведение, я наблюдал за бешено вращающимися катушками и прислушивался к долетающим из динамика звукам записи какой-то передачи. немного подрегулировать скорость, и тональность придет в норму. Хотя, зачем, все, что будет воспроизводить этот магнитофон, будет им же и записано. Неважно, какая скорость была при записи, главное, чтобы она была такой же при воспроизведении. Решив больше пока ничего не трогать, я выключил агрегат и начал собирать его обратно. Увидев такое, Михалыч притормозил меня и принес небольшой пузырек из темного стекла. «Веретенка», — гордо произнес он, протягивая его мне. «В самом деле, смазать моторчики не помешает». Я аккуратно опускал кончик отвертки сначала в емкость, а потом касался ею смазываемых частей. Согласно всем законам физики, масло перетекало с жала в нужные места. Попутно обнаружил, что в двигателях стоят подшипники скольжения, а не шариковые. Они же загудят через короткое время. «А чего это вы тут делаете?» Алевтина стояла в дверях и смешно водила носом, принюхиваясь к витающим в комнате запахам. «Развлекаемся. Пленку рвем, магнитофон починяем. Я докрутил последний винт. Не уходи никуда. Сейчас одну теорию проверять будем». Достав здоровенную коробку микрофона, я водрузил ее рядом с магнитофоном. Заправил пленку так, чтобы она проходила около подмагничивающей и записывающей головки, щелкнул правым переключателем на запись. «Добрый вечер. Сегодня 6 сентября 1951 года, и перед вами пробная запись на самой лучшей в мире калининской радиостанции. Ура нам!» В процессе я чуточку крутил ручку громкости, следя за вспыхивающим на пиках индикатором. «Ладно, чего это все я да я? Алевтина, скажи что-нибудь для истории». «А что говорить?» Она подошла к микрофону, косясь на вращающие катушки. «Чего хочешь, мы запись проверяем. Кукушка кукушонку купила капюшон. Как в капюшоне он смешон. Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет». Наклонившись, внезапно она чисто произнесла скороговорки. «Ну ты даешь», остановил я запись, «мне такое до сих пор не дается». Тренировки, довольная похвалой, она наблюдала, как я мотаю пленку назад, воспользовавшись кончиком карандаша. «А что за теория? Понимаешь, где-то прочитал, что человек, услышав свой голос в записи, не узнает его». Я остановил приемную катушку и начал заправлять пленку на воспроизведение. «Вот сейчас и узнаем». «Ладно, переключатель на воспроизведение, поехали». Небольшая пауза, и из динамика послышалось: «Добрый день, сегодня». Сначала был небольшой перегруз, но потом, когда я приноровился, пошло нормально, восхитительно. Алевтина от удовольствия аж пару раз легонько хлопнула в ладоши. «И в самом деле себя не узнать. А что мы будем записывать?» «Да все, что можно уложить в несколько минут, больше возможности не позволяют». Я выключил магнитофон. «Нет, надо будет посмотреть, что там намудрили в этом выпрямителе, а то в самом деле он подозрительно горячий». «Ах да, чуть не забыла, и у меня тоже все получилось». Она выложила из своей дамской сумочки сложенные несколько раз листы. «Вместе с Георгиевским мы решили не мудрить и просто будем вызывать на сцену кандидатов по одному. Он даже любезно поделился заданиями, которыми сам пользуется при прослушивании». «Отлично. Но неужели все это время ты потратила на разговоры с ним?» «Нет, конечно», она явственно смутилась. «Просто там потом репетиция по Вишневскому была, я осталась посмотреть». «Это какой Вишневский, который в прошлом году сталинскую премию получил?» Внезапно встрял Михалыч. «Ага, он самый, незабываемый 1919 и краткое», подтвердила Ришар. «Я сделал вид, что увлечен смоткой кабелей. Офигеть, какие они все вокруг меня тут театралы, оказывается. Надо будет хоть пару раз сходить, а то чувствую себя деревенщиной неотесанной. Смотри, какая красота!» Андрей высоко приподнял край брезентового чехла. Я пораженно кивнул. «В самом деле, передо мной было нечто футуристическое даже по будущим меркам. Покрашенный в нежно-голубой цвет здоровенный стол, по бокам которого возвышались две здоровенные стойки с кучей переключателей и крутилок. Севший за этот стол мог одним взглядом окинуть целых 5 телевизоров, правда, зачем-то утопленных в столешницу». «А зачем 5? Вроде же ты говорил про 4 канала», мой взгляд зацепился за несоответствие реального с декларируемым. «5-й для контроля картинки со студии. Ну, чтобы видеть, что пойдет в эфир. Так у нас же нет студии». «Ну, так будет, какие наши годы». Покачав головой на такое заявление, я обошел установку кругом. Задняя панель оказалась снятой, и было видно, что монтаж еще не завершен. Присел на корточки и заглянул внутрь. «Что-то как-то пустовато», протянул я. Неужели это все, что необходимо для работы? Нет, что ты. В соседней комнате стоят здоровенные шкафы, а тут только управление. Пошли покажу, потащил меня за рукав сияющий Андрей. В самом деле, в соседней комнате рядком стояли шкафы, покрашенные в тот же небесный цвет. Открыв дверцу одного, я с любопытством посмотрел внутрь. Куча проводов, горы ламп и переключателей. Это сколько же мне времени потребуется, чтобы освоить всю эту хреномудию? Это та самая ГУ-60 что-то там? Я показал на здоровенную хреновину в самом низу шкафа. На вид как здоровенный огнетушитель с болтами и трубками. Ага, она самая. Правда, здоровская. Энтузиазм прямо-таки пер из Андрея. С водяным охлаждением. Между прочим, я проскользил взглядом по здоровенному кабелю, отходящему от лампы и скрывающемуся где-то под потолком. А как разбили предыдущие, не узнали. Я закрыл дверцу. Такую штуковину же надо танком переезжать, и то только краска поцарапается. Нет пока. Но сказали, что виновных уже нашли, он вздохнул. Понятно, нашли, но вам не скажем, ибо нифиг. В общем, опять аппаратные игры, в которые лучше не совать свой нос. Ладно. Пошли отсюда, все равно пока не доделают и не включат, ничего интересного тут больше не случится, я вернулся в первую комнату. Пошли, он с моей помощью стал аккуратно возвращать на место чехол, но все-таки, внезапно где-то неподалеку послышался захлебывающийся, с надрывом, женский визг. Вскоре к запевали начали присоединяться еще голоса, собирая в мощный хор все возможные полутона и оттенки. Переглянувшись с Андреем, я ломанулся в коридор. Глава 7. Крутнувшись на месте, я определил направление вопли и, поскальзываясь на вышарканном ногами полу, побежал на звук. Судя по всему, первый запал закончился, и теперь хор голосов разбился на четко различимые группы, которые начинали свою партию только после окончания соседней. Разогнавшись напрямой, я чуть не пролетел мимо двери, которая прямо-таки фонтанировала женскими эмоциями. Ворвавшись в бухгалтерию, я ожидал увидеть злобного маньяка со здоровенным тесаком в крови, который решил покуситься на честь и достоинство Ирины Олеговны. Ну, там, проводку какую задержала или долго счет не оплачивала, вот и не выдержали нервы у человека. Однако перед моими глазами предстало зрелище стоящих на столах женщин, которые внимательно следили за чем-то на полу. Набрав воздух в легкие, они терпеливо ждали своей очереди и только затем полностью отдавались делу звукоизвлечения первой буквы алфавита. Поняв, что ничего страшного не наблюдается, я вышел на середину комнаты, аккуратно переступая через разбросанные по полу бумаги. «Мы-мы-мыш!» – прорычала Шапкина, чуть не сбив меня с ног инфразвуком. Стоя на столе и прижав руки к объемной груди, она явно сожалела о том, что рядом стоящий шкаф не сможет принять ее тело. «Где?» Я попытался рассмотреть обидчицу женского коллектива. Там, одновременно выдохнув, сразу несколько женщин показали направление. Я взял в руки здоровенную папку с ближайшего стола и, примерившись к ее весу, чуть приподнял ее над головой. Скорчив зверскую рожу и привстав на носочки, я чуть согнулся в спине и начал демонстративно подкрадываться к предполагаемому месту зверушки. Внезапно прямо около моих ног из-под стола вынырнуло что-то серое и побежало по проходу. Хикнув от усилия, я метнул свое оружие вслед хвостатой. Раскрывшись в полете, папка взорвалась веером мельтешащих повсюду бумаг. Черт, прорвавшись через машинописные осадки, обнаружил замершую мышь. Подойдя поближе и не увидев никакого движения, я понял, что охота завершилась. Правда, сомневаюсь, что ее достало мое оружие, уж больно оно легкое стало после избавления от содержимого. Скорее всего, маленькое сердце попросту не выдержало стресса от окружающей обстановки. Представив себя лилипутом в стране гигантов, которые, завидев меня, громко кричат и бросаются чем ни попадя, я передернулся от нахлынувших чувств. Оглядевшись и пошурудив на ближайшем столе, я выбрал наименее заполненный листочек и, скрутив кулек, переложил в него трупик. Вот и все, преступница поймана и обезврежена, я продемонстрировал закрытый кулек замолчавшим сотрудницам. «Вячеслав, помогите мне, пожалуйста, спуститься», — первой сориентировалась в изменившейся обстановке Шапкина, демонстративно протягивая руку с опущенной ладонью. «Да не проблема, побыть жаптельменом. Это всегда приятно, особенно если это мне ничего не стоит». Вслед за главбухом внезапно и все остальные дамы стали испытывать дикие трудности со спуском со стола, поэтому я планомерно пошел по рядам, расточая улыбки и сочувственно кивая на сбивчивые благодарности об избавлении от ужасного монстра. Где-то на середине обхода бухгалтерии громко хлопнула дверь, и в ней показался тяжело дышащий Андрей с огроменным топором наперевес. Судя по цвету и неряшливым потекам краски, изначально это чудовище висело на пожарном стенде. Обведя взглядом помещение и обнаружив полное отсутствие опасности, он со стуком поставил оружие на пол. «Андрей Леонидович, да не расстраивайтесь вы так, лучше помогите», я кивнул на замерших женщин. Мой начальник кивнул и, пользуясь тем, что у него обе руки свободны, предложил свою помощь сразу двум бухгалтершам. Очутившись на твердой земле, женщины под грозным взглядом главбухши тут же начинали собирать разбросанное на полу, пытаясь по содержимому определить место каждому листочку. Все, хорошего помаленьку, дождавшись спуска последней сотрудницы, я под одобрительным взглядом главбухши потихоньку начал выталкивать улыбающегося Андрея из бухгалтерии. «Придешь потом, а сейчас не мешай людям работать». «Ты чего?» – возмутился он, стоило двери закрыться за нашими спинами. «Чего не так?» – не понял я. «Да все не так, не дал, понимаешь, воспользоваться плодами заслуженной победы». Он демонстративно положил топор на плечо. «Я голодный, а у них всегда есть пирожки с чаем». «Какие пирожки? Ты чего? Если бы мы остались там еще на пару минут, то избежать трудовой повинности, собирая бумаги с пола, было бы невозможно. Тебе это надо?» «Нет, но пирожки же». Он демонстративно закатил глаза к потолку. «Ни один пирожок не стоит потраченного вечера». Я кивнул на темень за окном. «Зайдешь завтра утром, поинтересуешься самочувствием и получишь свою порцию хлебобулочных изделий». «Ну да, шкафы, поди, опять переставлять придется». «Ну, не без этого». «Ладно, пойду я до дома, заодно отдам последние почести зверушке». Однако, спускаясь по лестнице, я почувствовал шевеление в кульке. «Надо же, значит не умерла, а просто в обморок упала или как это называется по-правильному у мышей». Выйдя на улицу, я задумчиво посмотрел на бумажную тюрьму. Убивать по второму разу как-то совершенно неспортивно, тем более что это будет игра в одни ворота. Значит, надо дать еще один шанс бедной зверушке и выпустить где-нибудь подальше, чтобы она по старой памяти не побежала назад в бухгалтерию. Так, идя по улице и оглядываясь в поисках наиболее приемлемого места для выпуска мышки, я дошел до универмага. Надо же, когда идешь просто так, не замечаешь, что одни каменные джунгли вокруг, даже мышь выпустить негде. Ладно, пойду дальше и выпущу мышку в парке напротив дома, благо осталось совсем ничего. «Вячеслав, добрый вечер». На меня смотрела Ирина Евгеньевна. Надо же, подкралась неизвестно откуда и улыбается. «И вам добрый вечер». Я немного настороженно смотрел на нее. Утром, конечно, все прошло хорошо, но сейчас-то уже вечер. Фиг его знает, что она за это время себе надумала про меня. «Да ладно, мы тут одни, так что давай на ты сразу. Лучше скажи, что будешь рад проводить меня с покупками до дому». «Да не проблема, только надо будет в парк зайти, мышь выпустить». Немного ошарашенный ее напором, я приподнял кулек на уровень глаз, показывая причину изменения маршрута. «Мышка, а зачем тебе?» Она бесцеремонно отобрала у меня мышехранилище и, аккуратно отогнув уголок, заглянула внутрь. «У-у-у, обычная, была бы белой». «Женщины из бухгалтерии попросили позаботиться», — ответил я, принимая кулек назад. «Она их напугала, так что вот иду отдавать последние почести, а то второй раз ей такое не пережить». «Ну и ладно, пошли тогда», — легонько махнув здоровенной дамской сумкой, она предложила направление движения. Идя рядом, я косился на улыбающуюся Ирину и лихорадочно пытался прикинуть, что делать дальше. Нет, я совершенно был не против продолжения, но как в этом времени принято все это делать? Уворачиваясь от редких прохожих, я пытался вспомнить все старые фильмы, вернее, те эпизоды, где герои знакомились между собой. Почему-то перед внутренним взором вставали исключительно те фрагменты, где девушка, немного склонив голову, типа смущаясь, идет по набережной в накинутом на плечах пиджаке парня, иногда с букетиком в руках, иногда без, или, опять же, обязательно в накинутом пиджаке, сидит рядом с парнем на скамейке в окружении кустов и деревьев. Даже если и были кадры с поцелуями, то все какие-то порывистые, и в духе она взяла его за уши и притянула к себе. В общем, категорически не подходит ничего к нынешнему случаю. Тепло еще, да и пиджака у меня нет. Ну и чего молчишь? Скажу честно, не знаю с чего начать. Как-то все это необычно для меня, сознался я, не видя причин таиться. «Что, неужели и про это ничего не помнишь?» Остановившись, она с тревогой посмотрела мне в глаза. «Надо же, помощь пришла совершенно с неожиданной стороны, а я уже и забыл, что память потерял. Не, ну что-то помню. Например, что девушкам надо розы дарить», — расхрабрился я. «Ну, розы еще рано, но вообще все правильно помнишь. Хорошо, давай тогда не будем отклоняться от канонов и начнем гулять». Она внезапно взмахнула сумкой и крутнулась вокруг своей оси, заставив юбку платья развернуться колоколом. «Вечер какой замечательный, даже вон в парке почему-то оркестр играет». В самом деле, в парке около драмтеатра расположился оркестр и наигрывал что-то тянучее. Судя по тому, как беззвучно, шевеля одними губами, начала подпевать Ирина, песня была одним из местных хитов. Для меня же мелодия оставалась просто одной из кучи уже прослушанных. Внезапно всякие тромбоны и прочие дудки стихли, и в наступившей тишине запиликала скрипка. На пятачок около оркестра вышел мужик и начал играть что-то классическое. Хоть по моим ушам и прошлись сотни медведей, я не мог не оценить уровень исполнения. Видно было, что товарищ полностью отдается музыке, заставляя весь оркестр тихонько подыгрывать себе. Да это же ойстрах. Ирина обеими ладонями ухватилась за мою закованную в гипс руку и в возбуждении покачала ее туда-сюда. «Ну, Давид Фишелевич же, да, играет просто замечательно», — шепотом согласился я. «Подожди меня тут секундочку, я сейчас». Отойдя подальше от собравшейся вокруг оркестра толпы, я развернул кулек и вытряхнул узницу на траву. Замерев, хвостатая несколько секунд оценивала обстановку, потом шмыгнула куда-то в сторону. «Все, моя совесть, как и руки, теперь чисты». Аккуратно развернув кулек, я двинулся назад. Уже засовывая сложенный лист в нагрудный карман, я услышал аплодисменты от окружающих оркестр людей. «Они на гастроли к нам приехали. Всю следующую неделю будут выступать», — вывалила на меня новости раскрасневшаяся главсестра, стоило мне подойти к ней. «Наверное, это здорово», — задумчиво ответил я. «Просто внезапно вспомнил, что послезавтра начнутся прослушивания, а я даже не в курсе, на что там Алевтина с Худруком договорилась. Так, займусь этим сразу первым делом после эфира, а то перед Малиевым на весь город облажаться крайне неохота».